охвачена. Следовательно, чтобы вырваться из окрестностей черной дыры, мало иметь скорость больше второй космической. Надо еще, чтобы направление этой скорости составляло с направлением на черную дыру угол больше некоторого критического значения. Если угол будет меньше, тело гравитационно захватится. Если больше и скорость равна второй космической, то улетит в космос. Значение этого критического угла зависит от расстояния до черной дыры. Чем дальше от нее, тем меньше критический угол. На расстоянии нескольких гравитационных радиусов надо уже точно прицелиться в черную дыру, чтобы быть ею захваченной. Наконец, скажем несколько слов еще об одном важном процессе, возникающем при движении тела в поле черной дыры. Речь идет об излучении гравитационных волн. Теория тяготения Эйнштейна предсказывает их существование. Что же представляют собой эти волны, носящие столь экзотическое название? Они подобны электромагнитным, которые являются быстро меняющимися электромагнитным полем, оторвавшимся от своего источника и распространяющимся в пространстве с предельно большой скоростью, скоростью света. Точно так же гравитационные волны являются изменяющимся гравитационным полем, оторвавшимся от своего источника и летящим в пространстве со скоростью света. Известно, чтобы обнаружить электромагнитную волну, достаточно в принципе взять электрически заряженный шарик и наблюдать за ним. Когда на него станет падать электромагнитная волна, шарик придет в колебательное движение. Но чтобы обнаружить гравитационную волну, одним шариком не обойтись. Потребуется минимум два, помещенных на некоторое расстояние друг от друга. Заряжать их электричеством, конечно, не надо. При попадании на них гравитационной волны шарики будут то несколько сближаться, то удаляться. Измеряя измененное расстояние между ними, можно обнаружить волны тяготения. А почему нельзя обойтись одним шариком, может спросить читатель. Дело заключается в следующем. Если на шарик не действуют никакие посторонние силы, то он находится в поле гравитационной волны в состоянии невесомости. На шарике не ощущается никаких сил тяготения. И поэтому невозможно обнаружить проходящую гравитационную волну. Ситуация точно такая же, как у космонавтов в кабине космического корабля на орбите. Находясь в невесомости, они не могут обнаружить и тем более измерить гравитационное поле. Два шарика, находясь на некотором отдалении, подвергаются воздействию поля чуть-чуть по-разному, и между ними возникает относительное движение. Вот это относительное движение и можно измерить. В случае электромагнитных волн для их обнаружения не обязательно брать даже шарик. Существуют разные типы электромагнитных антенн. В случае же гравитационных волн придуманы тоже разные конструкции гравитационных антенн. Но все выглядит относительно просто только теоретически. На самом деле, в сколь-нибудь привычных для нас условиях возникающие гравитационные волны крайне слабы. Они должны излучаться при ускоренных движениях массивных тел. Но даже при движении небесных тел излучение гравитационных волн ничтожно. Так при движении планет в Солнечной системе излучается гравитационная энергия, равная мощности всего лишь сотни электрических лампочек. Хотя это число и может показаться большим по нашим земным меркам, оно ничтожно по сравнению, скажем, с мощностью светового излучения Солнца, которое в 100 тысяч миллиардов миллиардов раз больше. Число записывается единицей с 23 нулями. Попытки же создать лабораторные излучатели гравитационных волн пока и вовсе обречены на неудачу. Скажем, можно сделать излучатель гравитационных волн в виде быстро вращающегося стержня. Если взять стальную болванку длиной 20 метров, массой 500 тонн, и раскрутить ее до предела на разрыв центробежными силами, частота вращения при этом около 30 Гц, она будет излучать всего 1/10 миллиардной доли эрго в секунду. Приведенные примеры показывают, насколько трудны попытки обнаружить гравитационные волны. В прямых экспериментах на Земле эти волны пока не обнаружены. Хотя в разных лабораториях мира построены и строятся уже десятки гравитационных антенн, предназначенных для приема волн тяготения из космоса. Пионером этой работы был американский экспериментатор Вебер в конце 50-х – начале 60-х годов. У нас в стране работа по созданию гравитационных антенн наиболее интенсивно ведется в Московском университете под руководством Брагинского. Хотя, как уже сказано, с помощью антенн на Земле пока гравитационные волны не обнаружены, однако некоторые астрономические наблюдения прямо показывают, что гравитационные волны излучаются при движении небесных тел. Что это за наблюдение? Дело заключается в следующем. Как мы уже знаем, при движении планет или, например, движении звезд в двойных звездных системах излучаются гравитационные волны, уносящие энергию. Эти потери энергии обычно очень малы. Но чем больше масса движущихся небесных тел и меньше расстояние между ними, тем интенсивнее излучение. Потери энергии в системе двойной звезды приводят к постепенному сближению звезд и уменьшению периода их обращения вокруг центра масс. Конечно, это происходит крайне медленно, и тем не менее, с помощью специальных способов наблюдения, такое уменьшение периода в одном случае удалось зафиксировать, причем в точном согласии с предсказаниями теории Эйнштейна. Мы не будем здесь рассказывать об астрономических наблюдениях подробнее, так как это увело бы нас далеко в сторону. Вернемся к движению тел вокруг черной дыры по круговой орбите. При этом будет происходить излучение гравитационных волн и постепенное уменьшение радиуса орбиты. Так будет продолжаться до тех пор, пока радиус не примет критического значения трех гравитационных радиусов. На меньших расстояниях, как мы знаем, движение уже неустойчиво. Следовательно, тело, достигнув критической орбиты, сделав еще несколько оборотов и излучив некоторое количество энергии, свалится с этого расстояния в черную дыру. Какое общее количество энергии излучит тело в виде гравитационных волн за все время, пока оно двигалось вокруг черной дыры по окружности с медленно уменьшающимся радиусом? Излучение происходит, как мы видели, крайне малоинтенсивно, но сам процесс этот длится долго. Таким образом, полное количество излученной энергии будет велико. Чтобы показать ее, приведем такое сравнение. Известно, что при ядерных превращениях, например, водорода в гелий или еще более тяжелых элементов, определенная доля массы превращается в энергию. Максимально во всех видах реакций эта доля может составлять около 1%. В случае же излучения гравитационных волн при движении вокруг черной дыры излучается энергия в 6 раз больше. Мы видим, что в принципе даже таким простейшим способом можно было использовать черные дыры как источник энергии. Конечно, практически такая машина почти бесполезна. Дело в том, что гравитационные волны крайне слабо взаимодействуют с веществом. Поэтому выделяющуюся в виде гравитационных волн энергию было бы очень трудно уловить и использовать для практических нужд. Гравитационные волны рассеивались бы в космическом пространстве. В дальнейшем мы увидим, что существуют другие способы использования гигантской гравитационной энергии черных дыр. Черные дыры и свет.